4Г. В том, что вы рассказали, нет ничего дурного. Это рассказ о хорошем, честном, бескорыстном человеке, светлый и ясный, как эта луна. Сумасшествие и отчаяние заслуживают снисхождения. Все значительно хуже. «Как?» — с порывистым жестом вскричал Фламбо и быстрее зашагал вперед. «Еще хуже?» «Еще хуже!» — как эхо откликнулся священник. Гилберт Кейт Честертон. «Сломанная шпага». «Я не детектив. Просто хочу написать про Лилию Ильиничну, что она была за человек». «Человек!» — воскликнул Витасик, пытаясь сварить кофе. «Да вот именно, человек!» «Все, таких больше не будет. Откуда тут они возьмутся?» «Я сам, знаете, из Выборга приехал в универ поступать, на психфак. Ну, провалился. Приятель мой, которого она от армии спасла буквально, познакомил». Именно в ту секунду, когда Витасик повернулся к Анне, кофе сбежал. Выборжанин и глазом не моргнул, видимо, привычный к такому исходу любого своего дела. «Она людям помогала просто так, всегда расспросит, выслушает. Вот я вам налью, что осталось, а сам уж так». На столе, покрытом скатертью, в красно-розовую клетку, стоял небольшой телевизор, и на нем DVD-проигрыватель. Вещи были отчетливо новые, даже как будто светились остаточным светом другого, не Лилии Ильиничны мира. «Кексы будете? Я купил такие хорошенькие, маленькие». «Виталий, а этот телевизор Лилия Ильинична когда приобрела? Недавно?» «Да где-то недели за три до конца». «А я так поняла, что с деньгами у нее в последнее время было неважно. Совсем плохо. Совсем плохо. И на это плохо женщина покупает новый телевизор». «Понимаю», — грустно сказал Витасик. «Ну, какие-то деньги у нее появились тогда». «Откуда?» «Ох, боже мой!» Витасик задергался под пристальным, спокойным взглядом Анны. «Ну, я не знаю. Приходил один человек, толстый, чернявый, мордатый такой. По-моему, от него деньги. Точно не знаю. Артур Балиев, так его звали. Совершенно не наш человек, такой, знаете, хозяйчик». «Артур Балиев?» — охнула Анна и бросилась к сумочке. «Вот же у меня его визитка. Я с ним только что говорила на премьере. Гад какой, слово не сказал, что знал Серебринскую. Какие у нее могли быть с ним дела?» Витасик понуро моргал, один за другим поглощая хорошенькие кексы. «Знаете, Анна Ивановна, я хочу сказать, что честные люди тоже попадают в разные непростые истории. А Лилия Ильинична была просто как младенец в джунглях. И совершенно не надо про это писать. Это самое... бросать тень». «Тень?» — изумилась Анна. «Почему тень? Какие такие тенистые проблемы мог решать хозяйчик, как вы выразились, с пенсионеркой? Что между ними могло быть общего?» «Такое общее, что... все толкутся в центре города, а он хоть большой, но не безразмерный. Ну ладно, скажу. Фронт гражданской защиты занимал две комнаты на этаже, который отходил к этому Балиеву под магазин его музыкальный. И Лилия Ильинична писала во все инстанции, чтобы эти комнаты остались за фронтом. А их переселяли на гражданку. А Балиев уже вложился по-крупному в этот этаж. А у Лилии Ильиничны два зуба сломались, и к дочери не на что было ехать, и вообще... «Опа!» — растерянно сказала Анна. «Он сказал, что жертвует на нужды фронта, чтобы они переехали по-тихому, и можно было что-то приобрести на новоселье, и что не надо гнать волну постоянно, что меняется время и бестолку ложится поперек дороги». «Сколько она взяла?» 3000. Полторы отдала фронту». «Полторы не отдала». Витасик вздохнул так горестно, что поперхнулся кексом. «Она с вами обсуждала эту историю?» Секретарь, отчаянно кашляя, кивнул. «Сидела, вот где вы сидите, а деньги на столе лежали кучкой. Она так плакала. Понимаете, по закону была труба, ничего им не светило. Им дали эти комнаты каким-то левым распоряжением, в аренду только. И аренда эта вышла давно. Можно было только на совесть давить, на заслуги перед обществом. Она ходила по инстанциям, одна практически... То есть абсолютно было нормально взять с этого мужика за беспокойство. Ничего такого тут стыдного не было. Нормально. Можно было и больше взять. Чего там, я не понимаю. Они вообще оборзели, коммерсы». Последнюю фразу Витасик, доселе державшийся прилично, проверещал чистым голосом улицы. Голосом шпаны из черного бумера. Так ли бесхитростен был секретарь Лилии Ильиничны, подумалось Анне. А она, конечно, выполнила обещание. Да, фронт спокойно переехал, и она никуда больше не писала. Они там на гражданке обои поклеили, компьютер купили. Она еще говорила с вами об этом, переживала? Ужасно, если по-честному. Натерли пятерку на терке, почему-то вспомнила Анна. А деньги остались после нее? 800 баксов, рубли какие-то. Катя взяла, дочка ее. Катрин Лепелье зовут. Стильная женщина, такая спокойная, как черепаха. То есть она не тормозная, нет, просто без эмоций практически. Вроде вас. Первый раз слышу, что похожа на черепаху. Да нет, не внешне, что вы. Потому что панцирь. И вот если ползет куда-то, обязательно доползет, хоть ты что. Я очень черепах люблю. У меня дома... А вы следователю что-нибудь говорили про это дело? Да он ничего не спрашивал. Да дело как открыли, так и закрыли. Все же чисто. Записка же была. А где она, кстати, записка? У кого? Катя себе забрала на память. Она обещала приехать скоро, на 40 дней. Разрешила мне здесь жить, пока не войдет на эти вот права наследства. Детскую толстогубую испорченную мордашку Витасика исказила гримаса надрывной жалости к себе. «Просто спасла меня, потому что, Анна Ивановна, вы не знаете, как трудно жить. Абсолютно не на что, никаких средств. Все обманывают, никто нифига не платит. Ботинков приличных вот не могу купить». «Ботинок», — поправила Анна. На лестнице Анна столкнулась с высокой, сильно накрашенной девицей в кожаной мини-юбке и джинсовой куртке, с разноцветными волосами и огромными золотыми кольцами в ушах. Девица пахла опиумом, коньяком и помойкой. Что-то насторожило в ней Анну, и она проследила взглядом, куда та направляется. 8-я квартира, точно. «Простите, вы к Лилии Ильиничне?» «Чё? Вы идете к Серебринской в квартиру 8?» «Да, тут тетка знакомая живет». «Не живет. Она больше там не живет». Девица спустилась на полпролета поднялась Анна. Бесстыжие синие глаза, как южные звезды, в упор разглядывали Анну. «Тетка что, переехала?» «Умерла». «Блин!» — хмыкнула девица. «Облом, значит». «Облом», — согласилась Анна. «А вы давно знакомы?» «Ты че, ментовка?» «Че, пришили тетку? Давно?» «Я не ментовка, просто знакомая. А Лилия Ильинична покончила с собой». «Блин, дура старая!» — проворчала девица и пошла вниз, стуча каблуками. К джинсовым курткам такие девушки обожают надевать вечерние туфли из золота. «Простите!» — крикнула Анна вслед. «Можно вас на пару слов? Как вас зовут?» «Тук-тук! Молчание!» Анна выбежала на улицу и догнала резвую девицу. «Мы не могли бы поговорить? Я собираюсь поужинать. Не составите компанию?» Девица окинула Анну оценивающим взглядом. «Ты че, грешница?» «Не знаю. Может быть», — засмеялась Анна. О чем ее спрашивали, она поняла только в кафе, где Анжелика, так звали девицу по ее словам, стала вести себя, как ведут подцепленные мужиками на улице или в подъезде дешевки, клянчить дорогую выпивку и навороченные яства с какой-то заунывной, попрошайничьей жадностью, курить, подкрашиваться и издавать звуки, смысла которых Анна большей частью не могла понять». Красивое от природы существо было плотно закутано в тошнотворный кокон своих пакостных привычек и овиваемо смрадными вихрями безвозвратного падения. «Обширна и умилительно русская традиция непременного сочувствия падшим созданиям», — думала Анна. «Но не было ли чего-то истинного в том ужасе, в той жестокой брезгливости, с которыми женщины когда-то отшвыривали от себя соблазн падения и его носительниц? И теперь... когда и понятия это такого падения не существует, а просто каждый распоряжается своим телом в личном интимном дизайне, теперь как раз и стало очевидным, что оно есть. Образ женщины осквернен вдрызг, все безнадежно, — подумала Анна. Мы потеряли чистоту и утратили цену. Мы больше ничего не стоим. Мы просто дырки. Какая противная тварь. Между тем поведение Анжелики было довольно разумно. Конюча дорогие блюда и напитки, она проверяла возможного клиента на состоятельность, попутно выясняя, щедр он или прижимист, раздражителен или покладист, на что готов, чего потребует в итоге и какова вероятная прибыль. Обычно тетки были добрее козлов, но это тоже как нарвешься. «Да я в клубе работала официанткой», — фыркнула она в ответ на вопрос Анны. «Ноги опухли бегать. Там одни козлы. Сейчас так прикидываю, чем заняться. А ты на своей квартире живешь или как?» «Сегодня, наверное, ничего не получится у нас, Анжелика. В другой раз. Не такая уж я грешница, чтоб сразу бросаться на красавиц». «А я чё, красавица?» 100%. Одни глаза с ума сойти. Карельские озера». Что-то милое, девичье, наивно-радостное промелькнуло в нарисованном лице. «Блин, я же из Приозерска!» «Не, ну ты следачка, точно!» «Скажи, а что, Лилия Ильинична, вы как познакомились? Ты обращалась к ней в этот фронт защиты. Она тебе помогала». Анжелика иронически посмотрела на Анну. «Какой еще фронт? Че ты гонишь? В клубе и познакомились. Она виски пила, 3 порции по 150, без закуси». «Когда?» «Типа месяц назад». «Анжелика, расскажи мне про Серебринскую. Я не ментовка, не следачка. Я историк, в гимназии преподаю. Могу удостоверение показать». «Покажи». «О, правда, училка. Понятно. Ну что рассказывать, ничего не было. Познакомились, пошли к ней в эту 8-ю квартиру». «Я хочу уточнить. Вы пошли с целью грешить, как ты выражаешься?» «Я так поняла, что да. Она так много чего говорила, а ведь никогда их никого не слушаю. А то загрузит своей помойкой башку, а у меня башка, видишь, маленькая. Что-то там было из детства. На кого-то я, понимаешь, похожа. Кто-то ее к этому делу приспособил. И вроде как там легкая садомаза была. И вот она сейчас вспомнила и хочет избавиться. Или наоборот, повторить. Что у них там в головах у этих теток, я охуеваю». «А тебе не противно?» Анжелика подцепила последнюю королевскую креветку и стала раскачивать ее на вилке. «Я тебе так скажу, историк. Все равно за***бут. Чего не выдумывай, за***бут. Я еще в школе попалась в одну компанию. Каждый день драли. А сейчас я хочу, беру клиент, хочу — нет. Отдыхаю. В Египте была. А тетки — это вообще курорт». Хотя тоже всякое бывает. Я, знаешь, не Клава Шифер, чтоб своей сдой раскачивать за бабки на весь мир. Мне это как лопата или там метла. Рабочий инструмент. Ну, врубаешься. Так что было потом, когда вы пришли домой? Анжелика поморщилась. А там началась клиника. Она еще добавила вискаря, стала реветь. Ревела до потери пульса. Потом... заснула, как бревно. Еще бы так орать. Но я тебе скажу по-честному. Свистнула у нее из кошелька 100 баксов и свалила. Только 100 баксов, правда. За вызов положено, так? А что она кричала? Да что-то как в стихах каких-то, что вылезли чудовища, пусть они ее растерзают, что нет сил. Вот это много орала. Что она одна, у нее нет сил быть против мира, пусть он ее сожрет, типа... Хорошая квартира, чистая. Я подумала, может, пустит пожить. Я у одной тетки жила 1/2, пока ее не замели. Нормально было. Замели? Ну да, посадили. Они ж все на денежных местах сидят, тетки. Ты сама знаешь. Бухгалтеры, товароведы там, завмаги. В ЖЭКах в этих, в паспортных столах. Всегда при котле. Аферисток тоже до черта. Все тырят. Кое-кто и попадается. Ты думаешь, все тырят? «Да стопудово! А чем делать? Тетка, она если семейная, тогда надо придурков кормить, потому что там обязательно или дед лежит в параличе, под себя ходит, плюс мужик синий не просыхает, плюс внуки. Ну, суповой набор, ты сама знаешь. А если тетка одинокая, так она мается, приключений ищет. Или при ней гардемарин какой-нибудь или девка. Бывают еще тетки совком забитые, всего боятся. Эти пьют. Жутко пьют. В любом разе бабки нужны». «Стройная картина мира». Но я тебя уверяю, есть на свете другие тетки. Не семейные и не одинокие. Это какие? Которые не тырят. Нету, твердо сказала Анжелика. У нас в городе точно все тырят. Сверху донизу. Каждую осень, чаще всего в конце октября, бывает такой день, когда становится ясно, что погода портится безвозвратно, непоправимо, и впереди сумрак, мелкие злобные ветры, Сердитое грязное небо, плюющее в клиентов небесными остатками конца времени года, а дальше и того плоше. Мокрый снег, гололед, сломанные руки-ноги, темень, ругань, родина, зима. Так же непоправимо и безвозвратно, как погода, испортилось пространство, по которому шла нынче Анна, разыскивая дом на улице Правды, где некогда обитал фронт гражданской защиты. Улицы Правды больше не было. Не было привычного с детства бульвара с тополями, не было ни одного знакомого Анне магазина или кафе. На 1,5 километра тянулась мощенная плиткой пешеходная зона, по одну сторону которой в неумолимом кладбищенском ритме лежали прямоугольные клумбы, неотличимые от могильных ничем, кроме отсутствия имени покойного, а по другую — мелкие пластические уродства, крошечные мостики, тумбы и фигурки неведомого назначения. Впрочем, имя покойного и так знали все. Торговые помещения исторического центра за 15 лет реформ столько раз переходили из рук в руки, испытали столько беспощадных ломок, перестроек и ремонтов, что напоминали многократно изнасилованную женщину, которая уже ничего не помнит и ничего не понимает в происходящем с ней. «Да, я понял, по какому вы вопросу», — рыкнул мужчина Артур. Он стоял в разгаре своего ремонта, бурный и вдохновенный, как дирижер, ведущий оркестр в кульминацию. «Пойдемте тут рядом, в кофейню. У меня еще быт, видите, не сложился. Рустам, по стеклу с Вазаровым свяжись. Только с Вазаровым, понял? Анечка, у меня 1/2 часа только. Вы поняли? Ну да, отлично. Все сам, иначе ничего не будет. Было так всегда. Помните, пели в фильме «Романс о влюбленных»? Было так всегда. Будет так всегда». «За всем следить надо», — спросила Анна, чтоб хоть что-то сказать. «За всем. И особенно за всеми. 2 экспресса!» «Это я так говорю, экспресса!» «Или что?» «Хорошо, я согласна. Может, погрызете чего-нибудь?» «Нет, спасибо». В новешенькой металлической кофейне, блистающей как самолет, не чувствовалось, как и в самолете, никакого прошлого. Здесь не жили, не любили, не ругались, не выясняли отношений. Здесь, можно сказать, летели, будто и не оставляя жизненных выделений. Ничем не пахло, даже кофе не пахло. «Артур, я не представляю никакой официальной организации, и все, что вы мне расскажете, останется между нами навсегда. Но мне надо понять для себя, для того, чтобы написать про Лилию Ильиничну, что случилось с ней в эти последние месяцы жизни. Это история с переселением фронта?» Балиев аккуратно отпил глоток кофе, а вовсе не опрокинул его махом в глотку, как предполагала Анна. Нет, он ценил мгновение, дорожил вкусом. «Так себе кофеек. Дерут по полной, а зерно берут самое дешевое. 60 рублей, почти 3 бакса. За что, спрашивается? Это такой у нас у коммерсов круговорот, дорогая Анечка. Круговорот бабок по карманам. Большая обдираловка, новый русский аттракцион. Да». «Хорошо, я прямо скажу. Я напрягся, когда там на банкете разговор пошел. Вот, значит, Лиля была боец, бойцов убивают, все такое. Я-то хотел наоборот, чтобы никаких больше не было разговоров, никаких писем, воззваний, статей на туалетной бумаге. То есть в газетах в этих ваших. Свинтили с жилплощади пулечкой, и все. Я люблю иметь дело с главными лицами. А главным лицом в этом деле была ваша Ильинична. Этот второй клоун, Саша Капец, это вообще чумовой дурак и мудозвон. Извините. Огрубел на строительных работах. Поехал к ней, как на свиданку. Вино, торт и бабки в конверте. Все думал, сколько дать. Осмотрелся. Все чисто, никакой разрухи, книжки, картинки. Даже секретарь-пидор ходит и чай варит. Но деньгами тоже не пахнет. Вижу, честная, хорошая тетка. Осталась одна на старости лет. Цепляется за эту свою общественную работу, как еще в пионерлагере учили. Что и говорить, крепко учили. У меня с собой было 5 штук, дал 4. 4? Вы точно помните? Артур засмеялся. Как не помнить, Анечка? Деньги — моя жизнь. Я помню свою первую зарплату так же твердо, как сколько заплатил за тур в Грецию в прошлом году. Я дал Ильинишне 4 штуки, да. Нормальная цена. Надеюсь, старушка хоть телевизор-то себе купила. Не все бухнуло в этот фонд фронта. Она купила телевизор, только смотрела его недолго. Ну, думаю, я тут ни при чем. А вы откуда узнали, кстати, про это дело? От ее друзей. Серебринская очень переживала. Видите ли, она в первый раз взяла... Ну, взяла взятку. Что наводить тень на плетень? Не взятку, а компенсацию. Я занимаю их место, так должен как-то компенсировать беспокойство. По закону я прав. Но ведь есть и совесть, правильно? Ребята никаким бизнесом не занимались, ничего не шустрили, колготились там насчет прав человека. Зачем же мне их давить, правильно? Я мог и раздавить, например. Сейчас такие конторы, как этот фронт, властям нахрен не нужны. Я заплатил, они съехали. Чисто, приятно. Хоть в церкви свечку ставь. А теперь выясняется, я еще и виноват, что у старушки комсомольская совесть взыграла. И она из-за меня таблеток наглоталась. Я этого не говорю. Ну, правильно. Мужчина Артур вдруг погрустнел, и его некрасивая густобровая щекастая физиономия стала почти симпатичной. Скажу вам, как историку. Мне самому жалко иногда кое-что из той, из прошлой жизни. И людей жалко, тех бывших. Там такие были душевные люди, такие песни. Эх, заплутали мы, как в лабиринте. По своему же говну кругом ходим.